Он много и с великими усилиями поработал для разъяснения истины в деле серий еще в качестве губернского прокурора. После осуществления судебной реформы в Харьковском округе под его руководством начато было тщательное и строго обдуманное дознание о чрезмерных тратах Гудковой и Зебе в течение последних лет содержания их в Харьковском тюремном замке, совпадающих с быстрым таянием большого состояния Гаврилова, которому досталось по наследству более 10 тысяч десятин в Бахмутском уезде. Ознакомясь с результатами дознания, явно указывавшими на подкуп в пользу оставленных в подозрении и на обещание вознаграждения Гудкову и Зебе на первом же этапном пункте, Государственный совет разрешил возобновить дело. За производством нового следствия, сначала судебным следователем Фальковским, а затем Гераклитовым, наблюдать пришлось мне. Оба эти следователя были люди выдающихся способностей и трудолюбия, хотя и весьма различного характера и нравственного склада. Эдмунд Петрович Фальковский, энергичный поляк с красивой сидеющей головой, будучи горячо предан своему делу, был вместе с тем настоящим следственным судьею, у которого настойчивость исследования не заслоняла собою высших интересов правосудия. И впоследствии в роли прокурора он оставался тем говорящим судьею, каким начертали обвинителя составители судебных уставов. Отдавая все свое время работе, он жил безалаберным хозяйством старого холостяка, дававшим ему подчас очень осязательно чувствовать свои темные стороны. В один прекрасный день он пришел ко мне, многозначительно помолчал и затем объявил, что женится на девушке, которую видел всего 3 раза и почти не знает. «Как?» — невольно воскликнул я. «Вы закоренелый холостяк и женитесь так скоропалительно? Вы очень неосторожно берете билет в житейскую лотерею». «Лотерея», — проворчал он. «Я сам знаю, что лотерея, но поживите с мое», — ему было далеко за 30, — «и вы меня поймете и узнаете, что наступает в жизни человека время, когда ему необходимо, чтобы вокруг него шелестело». И во взгляде его засветился восторг, вероятно, подобный тому, который вспыхивает в глазах одинокого путника, узревшего оазис в печальной пустыне. Билет вынулся выигрышный, и теплая любовь шелестела около Фальковского в годы непрерывного труда и тяжких страданий по пути к могиле. Обыск в вещах возвращавшейся из Петербурга сводной сестры Гаврилова, Тимченковой, произведенной Фальковским на почтовой станции по дороге в Бахмут, и затем обыск в тюремном замке, дали блестящие в смысле улик данные, указывавшие на организованный, очень искусный в широких размерах подкуп, на который действительно ушла значительная часть состояния Гаврилова. У Тимченковой, которая все время производства дела в Петербурге прожила там, найдены были письма Гаврилова, в которых он, между прочим, писал: «Надо под шумок тихонько дельце делать, бросив вредные иллюзии о бескорыстии. Нельзя всех мерить на чистый аршин. Давать не спеши, пусть покажут. Достаточно дать понять, что у тебя есть что дать». Или: «Извещаю тебя, что хороший человек и предпочитает заниматься тем, что труд вознагражден, или уже вовсе не заниматься», и так далее. Или, наконец, указывая на необходимость через кого-либо из петербургских адвокатов, дав ему слово держать все в секрете, произвести экстренные расходы разным лицам, Гаврилов писал: «Эта статья самая могучая, надежная, а все остальное наплевать». Найдена была также расходная книга, где были записи на многие сотни рублей под такими названиями: «Пансионерам на непредвиденные расходы 4500 рублей, на буфет 700 рублей, на аптеку свыше 1000 рублей, на трущобы за статью литераторам с обозначением имен некоторых из сотрудников сатирических и других органов и того, сколько дано, чем и объяснялось необычное усердие некоторых газет к выяснению истины в деле серий и снятию незаслуженного обвинения с почтенных имен». Поняв, что обещанного вознаграждения на первом этапном пункте им уже не видать,